Покорители матрасов. В студенческие годы очень любили мы, забив на нервные болезни и экономику здравоохранения, шарахаться по лесам. Выезжали обычно спонтанно, ткнув пальцем на точку где-нибудь в Карелии. Инициатором, конечно, был Максимыч. Он единственный из нас разбирался в картах, понимал, что такое азимут, и однажды даже сам сшил себе на швейной машинке вигвам. Славка Петриченко обычно отвечал за культурную программу во время походов, а я, с видом выпускника высших кулинарных курсов имени Гордона Рамзи, обеспечивал гастрономическое прикрытие мероприятия. Готовил я, прям скажем, не фонтан. Секреты кулинарии открылись мне в полном цвете гораздо позже, уже после того, как я приехал в Англию. Тем не менее, в нашей троице я считался непревзойденным кулинаром. Ибо жрать то, что приготовили Слава или Максим, было совершенно невозможно. И следующая история как раз об этом. Огурцы. Поехали мы как-то на поиски озера Глухое. По уверениям Максимыча, на всем Карельском перешейке не было места живописнее. К тому же оно было в достаточном отдалении от населенных пунктов и садово-огородных хозяйств. «А трудности будут?» — спросил Славка, разрисовывая маркером старую стройотрядовскую ветровку. Высунув язык, он старательно выводил на ветровке потеки крови и прочие пугающие комаров ужасы. «Трудности будут», — сказал Максимыч и показал на карту. Озеро Глухое представляло собой запруду 200 на 200 метров и было со всех сторон окружено болотом. Сборы, как всегда, были недолгими. Вигвам Максима Максимовича, вместо двери, у которого, кстати, было искусно вшито пальто с хлястиком фабрики «Большевичка», именно поэтому было удобно находить вход в палатку. Находясь под кочергой, нужно было просто найти пальто, остальное дело техники. Следующим предметом, абсолютно необходимым для похода с трудностями, был пистолет. Максим Максимович очень гордился этим стволом и, постоянно доставая его, озабоченно оглядывался по сторонам и шептал себе под нос: «Посадят меня, посадят». Пистолет был, к слову сказать, стартовый. Но, по утверждениям Максима Максимовича, стрелял боевыми патронами от мелкокалиберной винтовки. Так как стартовый пистолет стреляет вверх, дабы поразить цель, нужно было направлять оружие в сторону, перпендикулярную мишени. Это сразу же сбивало с толку стреляющего и вызывало легкую панику среди наблюдателей. Ни одного выстрела из этого пистолета Максим Максимович ранее не произвел, так как берег патрон, который, к сожалению, присутствовал в единственном экземпляре. Что касается меня, то ни палатки, ни спальника, ни пенки у меня не было. Моим походным снаряжением были старые американские армейские ботинки, берет, почему-то израильской армии, джинсы с бахромой, срезанной со скатерти, и куртка-аляска. Моей главной миссией были разработка рациона, закупка продуктов и питание команды. Скажу сразу, что денег не было, поэтому питание команды было обречено. Начали с главного. 6 пакетов молдавского вина «Кодру» заложили прочный фундамент здорового рациона путешественников. После побирания по общежитию удалось добыть килограмм гороха, 3 вяленых морковки, вареную курицу, пачку пакистанских приправ, 4 буханки черного хлеба и 2 банки тушенки. В поход вышли раньше намеченного срока, потому что вооруженные дубьем хозяева вареной курицы уже рыскали по общежитию и запросто могли объединиться с не менее встревоженными хозяевами пакистанских приправ. До Кузнечного, поселок Ленинградской области, ехать было 4 часа. Если горланить песни в тамбуре под гитару, то можно не только стать кумиром дачников-грибников, миловидных спортсменок и путешествующих алкоголиков, но и разжиться дополнительными элементами красивой жизни. Такими как банка солененьких огурчиков и пирожки с мясом. От Кузнечного нужно было идти пешком еще километров 15. Через карьер и далее по так называемой тропе Хошимина. После тропы Хошимина нужно было свернуть на север, в сторону от насиженных скалолазами туристических мест. Именно там, по мнению Максима Максимовича, находилось озеро Глухое. И трудности, с ним сопряженные. Благодаря точно выверенному Максимычем графику движения, в самом сердце карельских болот мы оказались ровно с наступлением темноты. Продолжать беззаботно прогуливаться по колено, утопая в холодной жиже, по выражению Славы Петриченко, стало западло. После 5 часов чавканья по болотам хотелось, наконец, скинуть тяжелые рюкзаки, развести костер и рубануть тушенки с пакистанскими приправами. Тьма была кромешная. По лицу хлестали ветки, ноги болели, настроение было так себе. Чтобы как-то найти себе место для ночлега, решили осветить окрестности факелом. Для чего были использованы старые трусы Максима Максимовича, пропитанные подсолнечным маслом. Старые трусы окрестности освещали плохо и изрядно чадили, нагоняя дополнительную жуть на и без того малопривлекательный ландшафт. Наконец, в тусклом, семейном в горошек свете удалось обнаружить нечто, напоминающее островок суши с поваленным деревом. — Ладно, привал, — согласился Максимыч. Петриченко остановился и, произнеся длинную тираду «Вас приветствует всесоюзный курорт Здравница Геленджик», облегченно бросил тяжелый рюкзак с провизией на землю. Раздался булькающий звук, и рюкзак с шестью пакетами молдавского вина кадру, четырьмя буханками черного хлеба, варено-ворованной курой и двумя банками тушенки бесследно скрылся, подобно Степлтону из Мэри Питхауса в сердце Гринпинской трясины. Петриченко первым понял, что произошло. Но, пытаясь оттянуть момент неизбежной расправы, продолжал, как ни в чем не бывало, с шутками и прибаутками делать вид, что распаковывает рюкзак. Трехэтажный мат потряс карельский перешеек. Спящие птицы снялись с насиженных мест и косяком улетели в сторону Петрозаводска. В тот вечер решили не ужинать. Утром, проснувшись от холода, а также голода, я встал, чтобы вскипятить чай. Наш островок был не так уж плох. За поваленным деревом располагалось старое кострище с котелком, висящим на железном крюке. Голод вновь напомнил о себе легким чувством подташнивания. Петриченко, что характерно, тоже проснулся и нагло требовал завтрак. — Иди поныряй! — злобно огрызнулся я и принялся разбирать уцелевшие рюкзаки в надежде найти хоть что-нибудь съестное. К счастью, были обнаружены мешок с горохом, три квелые морковки, луковка и пакетик приправ из Исламабада. — Живем, ребзя! — сказал я. И с видом Елены Ивановны «Малаховец», классика русской кулинарной литературы, сразу же принялся варить элитный гороховый суп с морковью по-маджахетски. По лесу распространился аромат пакистанских приправ, в лагере возникло оживление. Эх, хорошо бы масло, хотя бы подсолнечного, вслух мечтал я, помешивая странного вида варево. К сожалению, все подсолнечное масло было изведено на факел минувшей ночью. Мое предложение выжать немного масла из старых, непрогоревших трусов Максима Максимовича было встречено в штыки. «Ну, не хотите, как хотите», — сказал я, и продолжил создание кулинарного шедевра. Петриченко тем временем куда-то исчез и появился минут через 40 с бутылкой, наполовину наполненной маслом. Этикетка на бутылке гласила, что масло было подсолнечным, рафинированным, краснодарским. Обрадовавшись, предоставленной ему возможности загладить вину перед друзьями, Петриченко с триумфальным видом вылил масло в центр гороховой каши со исламабадскими приправами. Король воскликнул: «Масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю!» — декламировал Петриченко, помешивая кашу и вращая глазами. Наконец-то кашу разложили по тарелкам. И так как выпить было нечего, принялись просто есть. Трехэтажный мат потряс карельский перешеек. Птицы, летящие косяком в Петрозаводск, упали замертво, в окрестностях сортовало. Жизнь Славы Петриченко вновь оказалась в опасности. Масло оказалось не просто просроченным, а машинным. Из-за этого гороховая каша приобрела несколько индустриальный вкус. Утонченные пакистанские приправы, прямо скажем, не гармонировали с назойливым привкусом трактора «Беларусь». Завтрак пришлось отложить. Популярность Славы Петриченко стремилась к нулю. Кроме того, надо было выбираться из болота. Голодные и злые, мы продолжили поиски озера Глухое. Есть хотелось так, что начались миражи. Так, например, Максим Максимович после 3 часов блужданий по лесам совершенно явственно увидел в дупле старого дуба пельмени. Слава Петриченко своими миражами не делился. Наконец, выбравшись из болот, совершенно обессиленные, мы остановились на привал. Живописная опушка леса, залитая солнечным светом, располагала к ужину. Есть было нечего. Просто посидев, мы пришли к единодушному мнению, что это тупо. И вдруг случилось то, о чем мечтает каждый естествоиспытатель. Такие откровения природы случаются только с сильными духом. Природа дает им шанс выжить. На опушку леса неторопливой походкой в развалочку вышел огромный, жирный сентябрьский вкуснейший заяц. «Заяц!» — прошипел Петриченко, вновь почуяв шанс реабилитироваться. Это был шанс. Чтобы не спугнуть зайца, Максим Максимович медленно полез в рюкзак за пистолетом. Единственный патрон был уже заряжен и ждал своего часа. Максим Максимович прицелился. Так как стартовый пистолет стрелял вверх, то прицеливаться нужно было перпендикулярно зайцу и вбок. Таким образом, дуло пистолета уперлось в лоб Петриченко. Петриченко, поняв, что его сейчас позорно застрелят из стартового пистолета с воплем «Ну вас в жопу!», сиганул в кусты. Прозвучал выстрел. Заяц сукоризный посмотрел на Максима Максимовича и скрылся в лесу. Мы молча собрали вещи и двинулись в путь. Очень хотелось есть. «Через 20 километров будет деревня, а там и до станции рукой подать», — сверился с картой Максимыч. — Скоро выйдем на лесную дорогу, будет легче идти. Мне тоскливо подумалось, что сегодня уже почти воскресенье, а ел я последний раз только в пятницу. От усталости и голода в рядах путешественников возникла некоторая безысходность. Мы молча брели по лесной дороге, проторенные лесовозами, заготавливающими лес для экспорта в Финляндию. Дорога пошла вверх, на холм. Максимыч шел впереди, за ним Петриченко, а я замыкал шествие. Вдруг Макс остановился как вкопанный и уставился в землю. На земле лежал небольшого размера, идеальной формы, вкусный зеленый пупырчатый огурец с желтым цветочком на попке. Откуда в карельских лесах взялся огурец, было абсолютно непостижимо. Опасаясь, что огурец исчезнет так же стремительно, как пельмени в дупле, мы посыпали его солью, разделили поровну и немедленно съели. Идти стало веселее. Не из-за чувства сытости, конечно, а из-за ощущения волшебства, разлившегося по всему телу. Через 200 метров волшебство повторилось. Посолили, поделили, съели. Огурцы начали встречаться через каждые 50 метров. Не задавая лишних вопросов и боясь спугнуть волшебство, мы продолжали их есть. Волшебство волшебством, а жрать хочется. Развязка наступила через 23 огурца. Взойдя на холм, мы увидели проселочную дорогу, вьющуюся лентой вниз. По дороге, испуская клубы дыма, подпрыгивая на кочках, с минимальной скоростью двигался мотоцикл «Урал» с люлькой, доверху заполненный пупырчатыми огурцами. Огурцы зрели на ходу и падали на дорогу, автоматически превращаясь в дары леса. Несмотря на возникшее от поглощения большого количества огурцов ложное чувство сытости, мне и Славке еще сильнее хотелось вареной курицы, а Максиму Максимовичу — пельменей, отварного языка с хреном и беляш. Огурцы при всей их питательности нас больше не привлекали, к тому же желудки уже начинали подозрительно урчать, грозя путешественникам частыми остановками на маршруте.